Глава 22. Прошло 2 дня с тех пор, как я переделала свой профиль на Firefox Friends, а мне так никто и не написал. Теперь я понимаю, каково Эйвери искать парня. Это раздражает. Я проверяю свое фото. Вдруг его как-то странно обрезало. Дело в нем? Да, ракурс довольно близкий, но выгляжу я достойно. Я даже сделала макияж, бронзер и немного блестящих теней для век. В любом случае, выгляжу я лучше, чем обычно по пути в школу. Я возвращаюсь к шоколаду и добавляю ваниль. Вся моя воля уходит на то, чтобы не слизнуть шоколад с лопатки. Просматриваю рецепт, который записала для соседки Вивиан. Она заказала 100 шоколадно-ванильных трюфелей. Ко мне стабильно поступают заказы по сарафанному радио. Я опасалась, что стриптизер разрушит мою репутацию, но этого не случилось. Когда-нибудь я сделаю официальный веб-сайт. На телефон приходит уведомление из приложения знакомств. Наконец-то. Сердце ухает в пятки. Вдруг это моя настоящая первая здешняя подруга. Я слизываю шоколад с пальцев и читаю сообщение. «Приветик. Я недавно переехала и ищу новые знакомства для дружбы или отношений. Я только что окончила колледж, и я...» «Я же выбрала возрастную группу, нет?» «Я перехожу в свой профиль. Нет, забыла». Выбираю возраст от 35 до 45. Вряд ли я смогу тусоваться с ребятами 20 с чем-то лет. У нас нет ничего общего, особенно сейчас, когда у меня на подбородке начали расти волосы. Мне кажется, они вырастают за ночь. По крайней мере, я на это надеюсь, иначе я могла несколько дней проходить с ними и не заметить. В таком случае убейте меня на месте. А что, если большинство женщин в этом приложении в возрасте от 18 до 25? Учитывая мою неудачливость, вполне возможно. Я раздумываю, не нанять ли ее нянечкой. Позже я выделю время на то, чтобы ответить ей и просмотреть чужие профили, заинтересовавшие меня. Не знаю, почему я ждала, чтобы женщины писали мне сами. Наверное, я боюсь отказа. Уф, теперь Беатрис мешает поиску новых подруг. Надо зарубить свое негативное мышление еще на корню. Приходит еще одно сообщение. Начинаю чувствовать себя крутой. Всего-то понадобилось почти 40 лет. Заинтересована. Мне нужны новые подруги. Зачем? Объясню за коктейлем. Завтра в 7 вечера? Кэрри. Кэрри на меня похожа. Лаконичная и сразу к делу. Я кликаю на фото ее профиля. Оно сексуальное и соблазнительное. Наверное, она и парня тут ищет, поэтому фото использовала одно и то же. Судя по сказанному в описании, юрист, хотя сразу верить этому нельзя. Я не знаю, сколько женщин приукрашивают информацию о себе, чтобы завлечь друзей или партнеров. Ей нравится путешествовать, посетила больше 30 стран, любит бегать, никогда не была замужем, детей нет. Я мою руки и заканчиваю готовить. Не хочу показаться отчаявшейся. Наверняка существует правило, в котором говорится, через сколько нужно отвечать. Друзья — не исключение. И сколько нужно ждать, чтобы не показаться лузером? 24 часа? Она ждет ответа раньше, потому что назначила встречу на завтра. Через час я пишу Кэрри и предлагаю пойти в новый местный паб, в который уже давно хотела сходить. Там много людей, и это хорошо. Не хочу рисковать, в мире много сумасшедших. Она тут же отвечает, зарабатывая очки хорошей подруги. Я пораньше прихожу в бар, чтобы следить за входом и избежать в случае чего. Еще я заказываю начос и картофель фри с трюфельным маслом. «Мне, пожалуйста, водку с содовой», — говорю я бармену. Просматриваю соцсети и поднимаю взгляд каждый раз, когда дверь в бар открывается. Натыкаюсь на фото в ленте. Беатрис, Вивиан и Лайла чокаются бокалами с шампанским. Хэштег TBT. Throwback Tuesday — хэштег для ностальгических постов, в котором публикуются фотографии из прошлого. Класс! Они не только со мной не разговаривают, может, только Вивиан немного. Они еще и тычут мне этим в лицо. Я делаю большой глоток коктейля. Надеюсь, я подружусь с этой Кэрри, и мы сможем проводить время вместе. Кто-то трогает меня за плечо. «Вы Фэллон?» — спрашивает высокая женщина с длинными кудрявыми каштановыми волосами и приятным цветом лица. Кэрри выглядит в точности, как на фотографии, значит, снимок не 10-летней давности. Я пропустила момент, когда она зашла, так что сбежать уже не получится. К счастью, она выглядит как человек, с которым я не прочь поболтать. «Да, привет». На ней черный костюм, в руках черный кожаный портфель. Костюм выглядит дорого, может быть, Армани, но я не очень разбираюсь в подобной одежде. 1000 лет назад я работала в офисе руководителем проекта, и дресс-код у нас был бизнес-кэжуал. Мы заводим непринужденную беседу о погоде, парковке и баре. Сегодня здесь тихо. Кэрри заказывает бокал вина, а я изучаю ее обувь. Кристиан Лабутен. Это я понимаю по блестящим красным лакированным подошвам. Ахаю. Вживую они даже прекраснее. Я внимательно присматриваюсь к ее портфелю. Луи Виттон. Я заказываю нам шоты, отшибатели памяти. Водка, кофейный ликер и содовое. Блаженство. Я в колледже ими баловалась и теперь ничего не помню. Значит, отличный выбор. Они помогут нам забыть проблемы в дружбе. Кэрри от шота не отказывается. Хороший знак. Я подталкиваю к ней блюдо с начос. Это не какой-то тест, но Кэрри понравится мне больше, если не окажется сдвинутой по здоровью. Все хорошо в меру, так ведь? Она берет чипсу с горкой курицы и сыра. Я улыбаюсь и понимаю, что может возникнуть другая проблема. Мы будем драться за желанную чипсу с наибольшим количеством начинки. «Я хотела спросить, почему ты решила написать мне?» — говорю я. «Ты разочаровалась в своих подругах. Мне это знакомо. Еще я увидела, что ты тоже бегаешь, и это окончательно меня убедило. Можем как-нибудь вместе побегать?» «Чёрт, я забыла убрать это из описания. Мел, юмористка наша, знает, что я терпеть не могу бегать. Я бы лучше печени объелась». На слова Кэрри я не отвечаю и вместо этого говорю. «Расскажи мне, почему тебе нужны новые подруги, и потом примемся за шоты». Бармен приносит шоты и вино, и Кэрри пускается в объяснение, разговаривая так, словно она адвокат, предъявляющий заключительные аргументы. Ее красноречие пленяет мое внимание. Представь себе благоухающий июньский день. Солнце прячется за облаками, но ты ощущаешь его тепло на коже. Прекрасная погода для пляжа. Ты приглашаешь подруг в свой домик у озера, чтобы сбежать от реальности. У тебя есть собственный кусочек пляжа, вода прохладная и спокойная. Никакой водный спорт или лодки не мешают твоему отдыху. Она отпивает вино. Я представляю ее дом у озера, великолепный и уединенный. Она так описывает его, что мне уже хочется туда сбежать. «Благодаря тебе алкоголь льется рекой. Ты размышляешь, не спрятать ли несколько бутылок, потому что ситуация выходит из-под контроля, и кое-кто из подруг уже купается голышом. Но ты пьяна, тебе плевать. Кто-то уже отрубился и лежит на прохладных плитках в ванной. Другая подруга так напилась, что не может дойти до туалета и писает в кустах». Она неплохо описывает обстановку, и я заинтригована. Похоже на вечеринки, на которые я ходила в колледже. «Ты пьешь и слушаешь громкую музыку, солнце садится, вы разжигаете костер, вы играете в «Я никогда не» и «Правда или действие». Такие ночи запоминаются навсегда, потому что ты строишь связь с подругами». Я киваю, вспоминая свою вечеринку. Она должна была сблизить нас, а не разлучить. Потом начинают раскрываться секреты. Подруги рассказывают все, что говорили друг у друга за спинами. Кто набрал вес, кто думает так и так, у кого брови кривые, кто хочет переспать с чужим мужем. Не успеваешь ты моргнуть, как они уже дерутся. Ты быстренько тушишь костер, чтобы в него никого не швырнули. Я подавляю смешок. Я почти жалею, что меня там не было. Смотрела бы с попкорном и развлекалась. Тут я беру себя в руки. Для Кэрри это все серьезно. После этого они перестали общаться между собой и даже со мной, хотя я ничего не рассказывала. Я верно храню секреты. Профессия того требует. Она отпивает воды. Вот эта история. Как грустно получилось. А я была на твоей стороне, говорю я. Да уж, та еще не разбериха. Вот почему я ищу новых подруг, с которыми можно начать с чистой страницы. Она указывает на шот. Будем? Мы хватаем отшибатели памяти и опрокидываем их. Наша дружба скреплена. Через какое-то время я рассказываю ей свою историю. Мы делаем селфи, и я выкладываю его с хэштег «Лучшие подружки навсегда». Вот вам, мамочки в спа.